Мир вам, братья и сестры, друзья! Господь благословенный день создал для своей славы, чтобы мы с вами могли прославить его в этом дне, чтобы каждый человек мог услышать Слово Божье, каждый мог прийти к Творцу неба и земли, преклониться пред Ним. Желание моего сердца вместе с вами читать послание к Римлянам, 12 глава. Первые два стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь. Апостол Павел пишет и говорит в предыдущих главах о том, от кого спасение, кто отпал, кому надлежит покаяние и так далее. Господь говорит через него многие вещи, но здесь вот он пишет: «Умоляю вас милосердием Божиим». Представьте тела ваши в жертву живую. Что за живая жертва? Когда-то мы служили другим богам. Когда-то тела наши были преданы греху. Но вот апостол Павел напоминает и говорит: умоляю вас, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Когда-то мы были недобры, когда-то мы были злы, когда-то мы были злоязычны, но сегодня, когда Господь касается наших сердец, и Он говорит: посмотрите на себя, посмотрите на себя, как вы поступаете, посмотрите, как я поступаю. И я вспоминаю общение Иисуса Христа, ведь Он каждому человеку на земле выделял какое-то время. С каждым имел общение, но в какой любви? Если вспомнить встречу Иисуса и самарянки, с чего он начинает? Самарянская женщина выходит и говорит ему, когда он спросит у нее воды, она говорит ему: как ты, будучи иудей, общаешься со мною, самарянкой, ведь никто из вас не общается с нами. Но Христос общается. Но Христос находит общий язык, и Христос говорит с нею. И в этой простоте Христос говорит о том, что Он Мессия. И эта женщина просто так верит Ему. Мало того, что верит, она идет в город и говорит: пойдите, посмотрите, не Он ли Мессия? И люди, многие люди, написано, уверовали по ее, только по ее словам. А еще многие уверовали, когда пришли ко Христу. Братья и сестры, вот апостол Павел говорит: умоляю вас, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Представьте вот свои тела, представьте свои умы, помыслы, язык для разумного служения, чтобы прославлялся Господь, чтобы Господь во всем славился. И дальше апостол говорит: и не сообразуйтесь с веком сим, то есть не уподобляйтесь этому веку, не уподобляйтесь тому, что происходит, не сообразуйтесь, то есть не делайтесь равными, не делайтесь подражателями, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Кто обновил наш ум? Кто его обновляет? Не Господь ли? Господь обновляет ум. Мы с вами читаем книгу Иова, там написано, что был праведник на земле. Действительно был праведник. И когда все вокруг говорили: но ты согрешил, самые близкие друзья ему говорили: ты согрешил, покайся пред Богом. Вот, казалось бы, здесь Иову и уступить, и сказать: да, я согрешил, Но он знал, что он чист пред Богом. Он знал, что он праведен пред Богом. И он говорит, что я желаю только одного, чтобы Господь мне ответил. И когда супруга его говорит ему: «Безумный, похули Бога и умри, чтобы не терпеть тебе такие мучения», он отвечает ей: «Безумная, ты говоришь, как одна из безумных, потому что Господь все дает, и хорошее, и плохое, это из руки Господа, для того, чтобы испытать сердца человеческие, для того, чтобы посмотреть на Него и увидеть Его милость. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Познавать, что есть воля Божия. Мы, люди, так устроены, что мы идем, что-то делаем, у нас получается или не получается, и потом мы от этого пожинаем плоды, либо хорошие, либо плохие. Но вот апостол Павел напоминает, чтобы преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. А Господь говорит по-другому. А вы возопите ко мне и спросите, а что я думаю? А как я думаю? Вот так или вот так? Как я мыслю в этих вещах? И вы обязательно узнаете, что есть воля Божия, благая. Однажды на общении молодежном Господь говорил моему сердцу, и у меня был вопрос, я очень стеснялся его задать. Я пришел и задавал Богу вопрос: «Господи, ну как мне научиться общаться с людьми?» И услышал для себя такой ответ. Все начинается с молитвы. Все начинается с того, когда мы проснулись, встали пред Господом на колени. Все начинается именно с этого момента. И когда мы выходим из дома, молимся ли мы Богу и просим ли Его: «Господи, благослови сегодняшние встречи с людьми, которые нуждаются в Слове Твоем, нуждаются в ободрении, нуждаются в помощи от меня, от Тебя, Господь, чтобы Ты послал их». Я обратил внимание на эти слова. Это был ответ на мою молитву, на мою просьбу к Богу. И действительно так оно и есть. Каждый наш шаг, он продиктован Словом Божьим, он продиктован самим Богом. И вопрос, желаем ли мы его принять, желаем ли мы услышать. Иногда мы с вами проходим мимо людей, которые нуждаются, потому что мы не желаем увидеть эту нужду, потому что мы не хотим, наши сердца закрыты. И вот Павел говорит: преобразуйтесь обновлением ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Познавать, слышать и исполнять ее. И пусть Господь благословит каждого из нас в этом дне преобразоваться обновлением ума. Познавать, что есть воля Божия. И представлять наши тела для разумного служения Богу. Чтобы Господь прославлялся. Чтобы не мы славились, а Господь прославлялся, используя нас для Своей славы. Да будет Ему слава, вечно живому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.